Ошибки быть не могло. Я все понял. Я пошел домой, но всю ночь не мог уснуть. И ты ничего не рассказал полицейским? Он покачал головой и трясущейся рукой вытер слезы. Я сказал маме, что пришел домой без четверти 10. Аника наклонилась вперед и неловко положила руку ему на колено. «Линус», — сказала она, — «то, что ты мне рассказал, очень страшно. Это просто омерзительно. Думаю, тебе надо рассказать это какому-нибудь взрослому человеку, потому что очень тяжело, просто нельзя носить в себе такой ужас». Мальчик резко отодвинулся, сбросив ее руку со своего колена и прижался спиной к стене. «Вы обещали!» — выкрикнул он. «Вы сказали, что не будете упоминать мое имя!» Аника беспомощно подняла руки. «Ладно», — сказала она, — «я не собираюсь никому ничего говорить. Мне просто страшно за тебя. Я давно не слышала таких жутких историй». Она опустила руки и поднялась. «То, что ты видел, очень важно для полиции, чтобы выяснить истину. Но это ты и без меня понимаешь. Ты умный парень. Смерть Бенни не случайность, и ты единственный, кто знает это доподлинно. Ты согласен с тем, что убийца может спокойно уйти от ответственности?» Подросток упрямо смотрел на свои колени. Анике вдруг пришла в голову одна мысль. «Тебе знаком человек в машине?» Мальчик поколебался, сплетая и расплетая пальцы. «Возможно», — глухо произнес он. Потом вдруг резко поднял голову и посмотрел Анике в глаза. «Который теперь час?» «Без 5:06. — ответила она. — Черт! — мальчик вскочил со стула. — Что случилось? — спросила Аника, когда он пробежал мимо нее на кухню. — Ты говорил, что, наверное, знаешь человека, сидевшего за рулем той машины. Сегодня моя очередь готовить ужин, а я еще и не начинал. Он снова показался в дверном проеме. — Скоро придет мама! — затравленно сказал он. — Вам надо уходить прямо сейчас! — Аника надела куртку и шагнула к Линусу. «Подумай о том, что я тебе сказала», — произнесла она и попыталась улыбнуться. Она оставила мальчика с грызущим чувством неисполненного долга.